Б. Как проверить сценарий? Если сценарий диагностирован верно, в нем должен найтись элемент, поддающийся количественной трактовке. Например, какой процент женщин носит красные шапочки? Сколько белоснежек имеют светлые волосы? Все эти вопросы относятся главным образом к области теории вероятностей, и главная их ценность в том, что они выделяют основные элементы сценария и делают диагноз более строгим. В случае с красной шапочкой диагностические критерии, насколько они известны сегодня, таковы. Первый. Мать должна была посылать ее с поручениями в дом бабушки, когда красная шапочка была маленькой. Второй. Во время этих посещений дедушка играл с ней в сексуальные игры. Третий. В последующей жизни ее, вероятнее всего, избирали для таких поручений. Четвертый. Она должна презрительно относиться к мужчинам своего возраста и интересоваться старшими по возрасту мужчинами. Пятый. Она должна быть храброй в силу наивности, то есть свято верить, что всегда найдется кто-то, кто спасет ее, если она попадет в неприятности. Если и только если все пять критериев присутствуют, можно утверждать, что идентифицирован сценарий красной шапочки. Если это так, можно предсказать, что пациентка будет стремиться к встречам с мужчинами старше себя по возрасту, жаловаться, что эти мужчины, грязные старики, пристают к ней, будет искать спасителя и смеяться, оставив грязного старика с носом. Все ли женщины, отвечающие этим критериям, действительно бывают в лесу, собирая цветы? И носят ли они красные шапочки? Что еще можно добавить к списку критериев? Сколько из этих критериев излишни, то есть сколько их можно устранить без ущерба для точности предсказаний, и каковы те обязательные критерии, которые определяют все остальные и сам исход сценария? Какова корреляция между ними? Все ли женщины, соблазненные в детстве своими дедушками, любят собирать цветы в лесу? Обязательно ли женщин, собирающих цветы в лесу, наиболее вероятно будут посылать с разными поручениями? Все ли женщины, удовлетворяющие пяти критериям, кончают старыми девами или разведенными после очень короткого брака? Ответы на эти вопросы очень помогли бы проверить истинность и полезность сценарного анализа.